Глава 20. Мы ввалились в больничный вестибюль перед самым началом приема. Взяв халаты, направились к кабинету лечащего врача. Мама уже ждала нас, сидя на небольшой скамейке перед дверьми. «Алечка». Отец подошел к ней, бережно обнял, с тревогой всматриваясь в глаза. «Ну что?» «Пока не знаю. Вас ждала. Пойдемте. Антон Владимирович уже у себя». Постучавшись, папа заглянул в кабинет. «К вам можно?» Услышав утвердительный ответ, он махнул нам рукой. Пожилой представительный доктор, увидев всю нашу компанию, удивился, но ничего не сказал. Взял в руки бланки с результатами анализов и повернулся к нам. «Что ж, приступим. Сразу хочу сказать, что инсульта не было, с чем вас и поздравляю. Но ситуация крайне нестабильна. Поэтому рекомендую пройти курс лечения. Недельки две полежите». Посмотрел он на маму поверх круглых очков. «И ваше состояние придет в норму». «Конечно, доктор, все, что вы считаете нужным», — кивнул папа. Лицо его посветлело. «Мы так переживали». Антон Владимирович улыбнулся. «Люблю пациентов, которые не спорят с врачами». «Тогда везите все необходимые вещи. Место в палате мы уже подготовили». «А как же дача?» — робко возразила мама. Папа строго взглянул на нее. «Аля, ну какая дача? Ну уж если тебе так дороги твои помидоры, отвезу туда девочек. Попрошу соседку приглядеть за ними». Алла от возмущения подавилась воздухом. «Вот уж нет, я не хочу куковать там без вас». Мама подняла на нас молящий взгляд. «Пропадет же все». Наш маленький участок обеспечивал всю семью зимними соленьями, вареньем и салатами, и мамина тревога была мне понятна. «Хочешь, я сама поживу там?» «Одна?» — удивилась родительница. «Нет». «Решено», — хлопнул по колену папа. «Вы вдвоем отправитесь на дачу, а я буду приезжать по возможности, пока маму не выпишут. На выходные вернетесь домой. Все, это не обсуждается». Алка скуксилась, но промолчала. А я в душе радовалась такому повороту событий. Маму вылечат, мы же увидимся с Андреем. Обговорив с доктором весь процесс лечения, отец попрощался с ним и поманил нас за собой в коридор. «Сейчас едем, собираем вещи для мамы, я их отвезу, а вы соберетесь на дачу. Сегодня отправлюсь с вами, предупрежу Клаву, чтобы приглядела за вами. Смотрите, спрошу строго за малейший проступок, особенно с любительниц гуляний». Он сурово глянул на меня. Мы лишь вздохнули. Тетя Клава была женщиной одинокой и не в меру заботливой. На лето она приезжала с племянниками, двумя мальчишками, Пашкой и Вовкой. Через забор то и дело слышались ее окрики. «Не лезьте, крапива! Вовочка, надень панамку! Голову напечет!» И все в том же духе. Даже купаться мальчишки ходили строго с ней, плескаясь на мелководье в объятиях больших надувных кругов. Снимать их категорически запрещалось. Не теряя времени, пошли на остановку. Дома приготовили все необходимое и, дождавшись отца, отправились на дачу. Папа пробыл с нами недолго. Последний автобус уходил в город часов 5. Наведался к тете Клаве, дал дополнительные наставления и был таков. «Ну вот, сиди теперь тут до выходных», — пробурчала Алка, в сердцах запинывая папин тапок под диван. «Не злись, пошли огород поливать». Делом это было нелегким. Воду таскали из колодца, затопляя каждую грядку. К вечеру ломило руки. Ноги и спина нещадно ныли. Кое-как помывшись, мы даже не ужиная завалились спать. Надо ли говорить, что все это время голова бдительной соседки, словно поплавок, виднелась над нашим забором. Проснулась я от Алкиных стонов. «И так все лето, что ли? Да я тут помру на этих грядках!» Сестра, шаркая ногами, протопала на кухню. Вскоре запел чайник, зазвенели тарелки. Подхватив полотенце, я вышла во двор к умывальнику, висевшему на стволе старой яблони. «Иванова, привет! Вы куда пропали?» Из-за забора показалась взлохмаченная Юркина голова. «Привет! Маму в больницу положили. Вот и мы с ней ездили. Теперь снова здесь». «Что случилось?» — нахмурился друг. «Обошлось», — успокоила я его. «Это хорошо. Ты на озеро-то пойдешь сегодня? Тебя там вчера полдня ухажер ждал». Сорокин лукаво подмигнул. «Не знаю». Я с досадой оглядела грядки. Трава росла так же бодро и радостно, как и рассада. Знай, пропалывай. Может, в обед сбегу ненадолго. Вечером тетя Клава не пустит. «Понятно», — хмыкнул Юрка. «На осадном положении». Тетю Клаву знал весь поселок. Ее трубный голос, когда она разыскивала своих хулиганистых мальчишек, то и дело сиреной разносился по улицам. «Ладно, мы зайдем за тобой к часу». Сорокин махнул рукой и направился к Любе. На крыльце показалась Алла. «Что, уже собралась гулять? Не выйдет. Сначала обязанности». «Я знаю». Перекинув полотенце через плечо, пошла в дом завтракать. Управившись с делами к назначенному времени, пошла переодеваться. Алла уже была в комнате. «На озеро?» «Ага, сейчас Юрка с Любой придут». «Я тоже пойду искупаюсь. Не все же нам на грядках ползать. Скоро сами корни пустим. Будь дома не позже 3, а то соседушка наша воздушную тревогу поднимет». Сестра усмехнулась и вышла из дома. «Дверь закрой!» — раздалось уже с улицы. Подхватив плед, вышла вслед за сестрой. «Далеко собрались?» — тетя Клава была на боевом посту. «Искупаемся. Мы ненадолго. После обеда вернемся». «Хорошо, я буду ждать». Попрощавшись с нашей охранницей, вышла за ворота и присела на лавку под тенью раскидистой липы. Решила дождаться ребят там. Не прошло и получаса, как на дороге показались Юра и Люба. По пути к озеру подробнее рассказала им о маме. «Слушай, а как же наша запись? Вдруг она сильно переживать будет? Может, и не стоит за это браться?» — с сомнением произнес Сорокин. «А может, наоборот», — возразила я. «Радостные эмоции всегда лечат». «Как скажешь, Иванова, наше дело маленькое. Кстати, тебя там Андрей ждет. Утром встретил его на улице, он интересовался, почему вы так быстро исчезли». От одной мысли о встрече ноги сами понесли меня вперед. «Стой, Ира!» — Люба остановилась, переводя дыхание. «Мы же не 100-метровку сдаем. Куда ты так припустила?» Остальной путь был долгим. Я чувствовала себя ползущей улиткой. Наконец, впереди показался пляж. Отдав плед Любе, пошла к старому дубу. Под ним сидел Андрей, обкусывая сорванную травинку. Повернув голову, заметил меня. Подскочил и в 3 шага преодолел разделявшее нас расстояние. «Я искал тебя». Он нежно сжал мои ладони в своих. «Юра сказал, но нам пришлось срочно уехать». Теперь уже ему пересказала все прошедшие события. «Мне жаль, что так вышло с твоей мамой». Андрей провел ладонью по моей щеке. «Главное, что вовремя успели. Теперь ее вылечат». «Конечно, уверен, так и будет». Он тепло улыбнулся. «Пошли искупнемся». «Неудобно, я пришла с ребятами». «Присоединяйся лучше к нам». «Не против», — подмигнул Андрей. Солнышко, не экономя сил, отдавало все свое тепло. Прохладная вода лишь немного остужала разгоряченное тело. Мы купались и ныряли, пока совсем не выбились из сил. Выбравшись из озера, растянулись на пледе. Юрка обсуждал с Андреем военную технику, а мы тихонько болтали с Любой. «А он красивый», — подруга бросила взгляд на Андрея. «Ты не рассказывала, где вы познакомились?» «В институте. А потом случайно встретились здесь. А как у вас с Юрой?» Люба стала маковой. «Все хорошо. Ты знаешь, даже не верится, что мы вместе. Ночами иногда просыпаюсь от страха, что все это лишь привиделось. «Не переживай так», — я похлопала подругу по плечу. «Сорокин — хороший друг, он не предаст». В этот момент послышался смех парней. Мы обернулись. Андрей рассказывал, как мы сдавали экзамены, изображая в лицах меня и преподавателей. Юрка покатывался от смеха. Люба тоже присоединилась к разговору. Я же легла на живот, позагорать как следует, прикрыла голову панамой и задремала. «Эй, сонное царство!» — оклик Юры разбудил меня. «Кого-то домой ждут?» — сама говорила. «Так рано?» — Андрей расстроенно глянул на меня. «Ты знаешь, какая у нее соседка?» — усмехнулся Сорокин. «Опоздай хоть ненадолго, и она похлеще милиции отыщет ее в любом конце поселка. Страшная женщина!» Юра скорчил уморительную рожицу. И действительно, пора уже было отправляться домой. Одевшись, с сожалением оглянулась на озеро. Еще хотелось искупаться. Но тетя Клава ждать не будет. Стоит поберечь нервы. Свои. Вместе мы дошли до Любиного поворота, попрощались с ребятами и дальше продолжили путь уже вдвоем. «Выйдешь вечером? Прогуляемся хотя бы по вашей улице. Твоя соседка не будет против?» «Будет». Папа тоже постарался. Запретил нам вообще выходить по вечерам. «Жаль». В голосе Андрея звучала печаль. «Я скучаю по тебе, земляника». Впереди завиднелся наш дом. Возле калитки уже стояла тетя Клава. «Мне надо идти». Я головой мотнула в ее сторону. «Хорошо. Увидимся завтра». Андрей кивнул, сжал на прощание руку и пошел домой. Вздохнув, я направилась к калитке. Нас с Аллой ждали грядки. А ночью меня ждала тетрадка бабы Нины. Надо найти подходящее заклинание, чтобы помочь маме полностью поправиться.